Глава 51. Лера. Нет, не может такого быть. Марк всегда очень тепло относился к папе, хмурясь, задумчиво произношу. Но, с другой стороны, Макс может быть прав. Нельзя этого отрицать. А, может, Марк знает, кто это, и покрывает этого человека? Вслух произношу свое предположение. Не знаю. Взгляд Максима устремляется в потолок. Совсем недавно ты беспочвенно обвиняла меня. Прости, шепчу виновато. Если бы только все мои воспоминания сошлись в одну целую картинку, это бы все расставило по местам. Макс переворачивается и накрывает меня собой. Его лицо так близко сейчас. Я слышу его частое дыхание, ощущаю биение его сердца. По всему телу снова разливается сладкая истома. Лера, мягко отзывается Макс и целует меня в живот. Я больше не допущу, чтобы кто-либо нас разлучил. Один раз мы уже едва не потеряли друг друга. Его слова греют душу. Я будто бы только и ждала этих слов, если бы не одно «но». Скорая свадьба с Марком. Ты должна отменить свадьбу с Марком, будто, читая мои мысли, ставит меня перед фактом. Если ты, конечно, действительно не хочешь за него выйти замуж. Что? Нет, конечно, нет. Судорожно махаю головой, вот только... Вздыхаю с досадой. Ты же понимаешь, что он просто так меня не отпустит. Макс прижимает меня к себе с такой силой, что мне становится трудно дышать. Но, несмотря на это, не хочу, чтобы он меня отпускал. И я тоже. Я тоже просто так тебя не отпущу. Покрывает все мое тело лихорадочными поцелуями. И внутри меня снова вспыхивает тот самый пожар. Хочу его до дрожи. До отчаянной ломки в теле. Мы любили друг друга всю ночь. Лишь к рассвету мы, уставшие, потные, но счастливые, все-таки засыпаем, прижавшись друг к другу. Вот только все это омрачает кошмар. Я стою в кабинете Марка и нахожу ту самую папку, которую пыталась отыскать не так давно. Открыв ее, мои руки заливает кровью. Я пытаюсь разобрать хоть что-либо, но размазанная по бумагам кровь не дает прочесть ни слова. А затем появляется Марк, в глазах которого плещется безумие. Он смотрит на меня, словно хищник, и улыбается настолько плотоядно и омерзительно, что мне становится дурно. Дальше и вовсе начинает жутко и громко смеяться. «Лер, проснись!» Вынурнув из этого жуткого сна, ощущаю родной голос рядом. Приснится же такое. Нервно передергиваюсь от все еще свежих ощущений страха и безысходности. «Тебе приснился кошмар?» Успокаивающе гладит меня по щеке. Когда смотрю в океан его глаз, сразу же успокаиваюсь. Он рядом. И пока он рядом, со мной все будет хорошо. Ничего не отвечаю, лишь обхватываю колени руками и киваю головой. Максим нежно обнимает меня сзади. «Расскажешь?» Над ухом звучит его любимый шепот. «Максим!» Окликаю я его, и взгляд задумчиво устремляется на меня. «Мне нужно в дом, к Марку. Выпаливаю свою идею, отчего брови Макса хмуро сводятся на переносице. Никогда ранее не верила в вещи и сны, не в то, что они могут что-то означать, но именно сейчас я уверена, что это будто бы знак свыше. Мне нужно найти эту чертову папку, чего бы мне ни стоило. Тем более, пока его нет в городе». «Зачем?» — расстроенно выдыхает Макс. «Отвезешь меня? По дороге расскажу».